Глава 31. «Ты понимаешь, что ты поехавший?» — поинтересовался Славка. Он сделал еще шаг вперед и склонился над холодной бездной. Что и говорить, виды отсюда открывались весьма эффектные. Слева простиралось море, бесконечное, до самого горизонта. Седые волны зарождались где-то вдалеке, катились к берегу и разбивались о скалы. Скалы были и справа, там, откуда мы сюда и забрались. На подъем наверх ушло часа полтора, и примерно столько же понадобилось, чтобы отыскать среди обрывов и острых камней что-то отдаленно похожее на площадку. Неровную, крохотную, мы едва умещались на ней вдесятером, но все же здесь можно было стоять, не цепляясь всеми конечностями за выступы и не рискуя в любой момент сорваться вниз и расшибиться в лепешку. И смотреть на море, на скалы и лес, за которым где-то вдалеке скрывался Карбали. И на огни Альфсбуна прямо под нами, метров 50-60, не так уж и много, если представить это расстояние на горизонтальной поверхности. Но вот так, сверху вниз, те же самые метры смотрелись, мягко говоря, жутковато. Одно неосторожное движение, и свалишься прямо на головы девчонкам в отцовских кольчугах. На радость Вигдис. «Ты реально больной!» Славка покачал головой и на всякий случай отодвинулся от края. «Как тебе вообще такое в голову пришло?» «Ну...» «Зато отсюда нас уж точно не ждут», — усмехнулся я. «А вам так вообще положено любить стелс-миссии?» «Это да», — отозвался один из лучников. «Но мы же не суицидники, а если заметят?» «Не заметят», — я указал рукой на лес. «Прикрытие нам организуют». «Все равно не пойму», — Славка коснулся висящего за спиной лука. «Если надо, я тебе хоть сейчас всех перестреляю, и никакой акробатики!» «Нельзя!» — вздохнул я. «Мы несем на Эллиге гуманистические ценности, и не стыдно будет в девчонок-то стрелять!» «Неписи! Они-то нас жалеть не станут!» Славка поморщился. «Ты прям какой-то нереально добрый, абрикосище! Женевскую конвенцию придумал!» «Барик статскую!» — поправил кто-то из лучников. «Да ладно, осилим. Круто же!» Я еще раз оглядел свое воинство. 10 человек, только живые игроки от 5 до 12 уровня, не считая меня и Славки. Легкая броня и луки. Впрочем, человека 3 еще неплохо умеют в скрытность. У всех не ниже 8 подвижности. Если дело дойдет до полноценной рукопашной, неплохо бы иметь с собой еще хотя бы пяток щитоносцев, но для акробатических этюдов, которые я задумал, здоровяки-вояки, к сожалению, не годятся. «Антер, группа. Нас видно? Рукой машу. Гримвард, группа. Издеваешься? Темно уже и далеко. Антер, группа. Ага, хорошо. Давайте завесу на всякий случай». «Мужики, сегодня мы сделаем то, чего еще никто не делал!» Я перевесил звезду с левого бока на спину, чтобы не мешало двигаться. «Операция «Гром с небес» начинается!» «Внимание! На вас действует воодушевление! Плюс 20% к максимальному запасу здоровья, выносливости и духа. Продолжительность 120 минут!» «Лучше ниндзя Альфсбуна!» Славка достал из инвентаря свернутую в бухту веревку. «Покруче звучит!» «Можно и так», — кивнул я. «Готовимся, ребят!» Ингвар остался внизу у леса, но я почти сразу понял, что моя команда до него уже дошла. Создать колдовской туман в такой холод не под силу даже ему, но хитрый колдун придумал кое-что не хуже. Небо над нами потемнело, и через пару минут повалил мелкий колючий снег. «Сильно!» — Славка натянул на голову капюшон. «Пора?» «Рано!» Я отрицательно помотал головой. «Ждем, сейчас начнется!» И началось! Уж не знаю, справился ли Ингвар сам или ему пригодился дар Кати, но то, что надвигалось на Альфсбун, оказалось куда круче обычного снегопада. Сначала ветер налетал порывами, но уже скоро засвистел среди скал, набирая силу, а потом и завыл, словно ледяные тролли покинули свои пещеры и вышли на охоту. «А не перебор?» — тоскливо поинтересовался Славка. Сорвет, костей не соберешь. Нормально. Я указал рукой на длинную узкую расселину прямо под нами. Здесь и полезем. Не май месяц, конечно, но осилим. Давай. Славка швырнул бухту, и веревка, разматываясь, заскользила в воющую снежную круговерть. Следом за ней полетели еще две. «Страшно чет!» — проворчал один из лучников, склоняясь над краем пропасти. «Я его понимал. Веревка просматривалась от силы метра на 3-4 и дальше исчезала среди бури, которую наслал Ингвар. И вот туда, в эту ледяную пустоту, нам придется лезть. Радует одно — с таким прикрытием уже совсем скоро защитникам Альфсбуна будет не до нас. Антер, группа, начинайте, мы пошли. Гримвард, группа, принято, не пуха, камикадзе. Слав, группа, в следующий раз сам полезешь. Гримвард, группа, мне нельзя, я толстый. Где-то внизу загудел рог. Уже шагая к краю пропасти, я на мгновение включил истинное зрение. Оно без труда прошило вьюгу, и я увидел, как на самой кромке леса крохотные алые искорки приходят в движение и образуют прямоугольник. Хроки выстраивал моих хирдманов, и стена щитов готовилась двинуться к Альфсбуну. Вряд ли при таком ветре девчонки-лучницы смогут как следует прицелиться, и все же я приказал нашим особо не лезть вперед. Их задача — только перетянуть внимание на себя. Остальное сделаем мы. Я улегся животом на холодный камень и застегнул пояс вокруг веревки. У нас не было времени соорудить какое-нибудь устройство для спуска, но даже самая простенькая страховка все же лучше вообще никакой. Главное — не смотреть вниз. Впрочем, какая разница? Все равно видно от силы метров на 5. «Нормально?» Голова Славки появилась над краем площадки, с которой я уже успел сползти. «Нормально держится?» «Да вроде». Я на всякий случай подергал веревку, проверяя узлы. «Как договаривались, я первый, остальные за мной. И читаем чат». «Никакого героизма. Просто я единственный, кто сможет заметить часовых куда раньше, чем они разглядят десяток диверсантов, медленно сползающих по отвесной скале прямо на крыше Альфсбуна». «Гримвард, группа, нормально?» «Антер, группа, пока вроде живой. Румпельстискин, группа, сдувает, блин. Антоха, я тебя ненавижу». «Мне приходилось немногим лучше. Я всем телом вжимался в расселину, избегая ветра. Но веревка все равно раскачивалась, норовя отдать меня вьюге. Ингвар явно не жалел очков духа. Ветер поднялся такой, что запросто мог или размазать незадачливого альпиниста по скале, или сорвать и сбросить вниз. Ятуновы кости! Кое-как отвлекал только интерфейс. Только он еще напоминал, что все вокруг — обман, иллюзия. И даже падение с высоты не угробит меня окончательно». «Антер, группа, как у вас там? Гримвард, группа, стреляют, пока мимо. Антер, группа, подходите ближе, но медленно, из-за щитов не высовываться». Кое-как отбивая сообщение в чат, я сползал дальше. Казалось, что мы прошли от силы метров 10-15, но когда я в очередной раз взглянул вниз, алые силуэты среди мельтешащих серебром колючих снежинок вдруг оказались совсем близко. Я замер, вжимаясь животом в скалу, но тревога оказалась напрасной. Никто меня не видел. И даже не смотрел в мою сторону. Все защитники Альфсбуна лезли на стены и стягивались к воротам, чтобы встретить Хроки. «Антер, группа, спускаемся, пока чисто. Румпельстискин, группа, куда я спущусь, тебе на шею? Давай резче». Веревка задрожала. И из воющей снежной темноты над головой показались подошвы чьих-то сапог. Я послушно ускорился, скользя вниз, и уже через минуту коснулся ногами земли Альфсбуна, незамеченный никем, как и остальные. Мои диверсанты, этакий средневековый нордический спецназ, один за одним выныривали из вьюги и тут же прятались в тени ближайшего дома. «Сначала хватаем девок, отбираем луки», — прошептал я. — «Дедов не трогаем, их в самом конце. Пацанам, если что, по ушам. Серега, ты на ворота, Славка, на стену, и самое главное». Никого не резать!» Славка недовольно засопел. «Гуманисты, абрикос! Ладно, погнали!» «Антер, группа! Ребят, начинаем! Пошли!» «Гримвард, группа! Пошли!» За стеной загудел рок, а через мгновение раздался нарастающий рев. Я не мог видеть, что происходит за стенами. Прошить весь Альфсбун не под силу даже истинному зрению, но представлял в красках. Почти три десятка глоток вопили, и укрытый щитами Хирт разгонялся, устремляясь к воротам Альфсбуна. «Наш выход, мужики!» Я снял со спины звезду вместе с ножнами. «Как только заметят, бафаю!» Где-то десяток шагов мы крались сквозь Альфсбун, растянувшись в цепь. Я смотрел вперед, но успевал поглядывать и на свой отряд. Все волчата послушно оставили кинжалы и мечи в ножнах, но у некоторых в руках появились увесистые дубинки. Что ж, издержки производства. Я обещал Вигде снелить кровь, но без пары синяков уж точно будет не обойтись. «Гримвард, группа, уже прилетает. Вы где там?» Ответить я не успел. Один из защитников Альфсбуна, судя по размерам и свечению силуэта в истинном зрении, пацаненок лет 12, обернулся. Наверняка он еще не видел нас, но уже услышал хруст снега под моими ногами и теперь изо всех сил вглядывался в снежную темноту, готовясь заорать. Что ж, ждать больше нечего. «Вперед!» — крикнул я, поднимая меч. «За Фолькьорг!» «Волки Севера!» — завопили остальные, бросаясь вперед следом за мной. «Внимание! На вас действует голос Тена. Продолжительность 30 секунд. Сила — плюс 3 единицы. Очки выносливости — плюс 25 единиц. Снижение входящего урона — минус 15%. Скорость перемещения — плюс 25%. Первыми надо было выключать лучниц. Настоящую опасность представляли только они. Не сбавляя шага, я швырнул не в меру внимательного пацана в сугроб и устремился дальше. Еще один попытался встать на моем пути, поднимая слишком тяжелый для детской руки меч. Я отбил нацеленное в меня острие перчаткой и закатал юному герою за трещину. Пацан отлетел шага на три и ткнулся лицом в снег. Минус второй. От кряжестого деда, бросившегося на меня с топором, я попросту удрал. Упакованный в кольчугу седобородый ветеран наверняка умел неплохо сражаться, а вот бег на короткие дистанции явно давался ему куда хуже. Я ускользнул от взвывшего в воздухе лезвия, сдернул с частокола зазевавшуюся девку с луком и рванул дальше. Туда, где на соломенной крыше у самой стены переливался еще один силуэт. Крохотный, но яркий. Юная валькирия уже успела заметить меня и развернулась. Натянула лук. «Хис!» — заорал я. «Ворон, нападай!» Едва ли клюв и когти слабенькой воздушной формы могли нормально пробить хотя бы мех куртки, но дело свое фамильяр сделал. Рука девчонки дрогнула, и стрела, свистнув, пронеслась над моей головой. Я поднял звезду и плашмя врезал лучнице по ногам. Она вскрикнула и рухнула с крыши прямо в снег. Но боевого духа не утратила. Выронив лук, упрямая девчонка тут же схватилась за висевший на поясе нож. Но я оказался быстрее. Мои пальцы сомкнулись на тонком запястье. Я отшвырнул уже бесполезный меч и свободной рукой ухватился за ворот куртки, вдавливая крохотную противницу в снег. «Пусти!» — завопила она. «Пусти, или я убью тебя!» Убить-то вряд ли, а вот оставить без глаз вполне могла. Уменьшенная копия Вигдис, скорее всего, младшая сестра, отличалась от старшей разве что габаритами. Те же огненно-рыжие волосы, те же глазищи и тот же нрав. Я едва успел зажмуриться, и острые ногти тут же впились мне в щеку. «Уймись!» — рявкнул я, укладывая девчонку на лопатки. Она ничего не могла сделать. Но и мои руки оказались заняты. И если кто-нибудь сейчас подберется ко мне сзади... Но подбираться было уже некому. Кое-как обернувшись, я увидел, как воины с черно-красными щитами вяжут и укладывают в снег последних защитников поселения. Альфсбун пал.